Взгляд пустой, руки опущены, вообще ноль внимания на обстановку вокруг. «Да, не вовремя. До меня сразу доходит, что у бойца от чего-то сработала его ментальная травма. Реакция на жажду крови — не бей, не беги, а замри. Странно как-то». Подойдя к томагавку, хлопаю ему ладонью по лбу, тут же добавляя пинка под зад. «Собрал глаза в кучку. Шуруй давай!» «А? Что?» Эльф дернулся, удивленно захлопал глазами и тут же получил второй мощный пендель. «Шевелись! Даже и не мечтай снова провалиться в травму! Если понадобится, я тебя буду пинать до самого конца коридора. Мне все еще нужен надежный боец, способный издали прикрыть мне спину». «Идем. Никого не трогаем». Народ стал потихоньку продвигаться. Когда мы с ушастым проходили середину коридора, Матеуш улыбнулся краем губ. Его голова качнулась едва-едва заметно. Выглядело так, будто мои действия получили некую талику одобрения. Дойдя до дальней стены коридора, мы втроем коснулись ее одновременно. «Испытание готовность завершено. Время — 3 минуты 14 секунд. Время ожидания до начала следующего этапа — 26 минут 46 секунд». «Ну-с, основное дело сделано». Стянув с себя рюкзак, кладу его на пол около стены. Пора выполнить данное обещание. Как я и предполагал, ментальная травма у томагавка проявляется, когда он сталкивается с жаждой крови. Ему, как снайперу, такое еще простительно. Будь ушастый бойцом-ближником, и можно сразу ставить крест на карьере первопроходца. Проблема серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Чем сильнее монстр, тем мощнее его жажда крови. Чудовище, добравшееся до ранга магистра, 4, способно убить обычного человека с десятка метров, вообще к нему не прикасаясь. «Ложись», — указываю задумавшемуся томагавку на пол. «Мою сумку под голову. У нас 20 минут в запасе. Пролечим твою голову, отбитое плечо снайпера и старую травму на бедре». «Уверен?» — томагавк, нахмурившись, смотрит в другой конец коридора. «Граут! Или как тебя там? Я знаю, что хорош в битве с террористами, солдатами и монстрами. На передовой в большинстве стран мира мне найдется место. Я знаю, что буду обеспечен работой до конца своих дней. Но каждый раз, когда сталкиваюсь с монстрами одаренными или...» Щелкнув пальцами, накладываю на томагавка паралич. «Бла-бла-бла. Достал ей богу. Я его тут пинками к успеху веду, а он еще сомневаться в моих навыках вздумал. Молчи и слушай». Ворча, аккуратно укладываю на пол обездвиженное тело. «Вроде взрослый парень, а волнуешься, как девочка-студентка, собравшаяся на первое свидание. Томагавк, у тебя с головой проблемы, причем серьезные. С таким не шутят». Сняв с эльфа верхнюю часть маск-халата, аккуратно приступаю к лечению. «Слушай мой голос». Перехожу на профессиональный тон, какой в меня вбили наставницы. «Тебя в армии, видимо, пичкали какой-то боевой алхимией. Судя по силе влияния на организм, ты тогда еще был неодаренным. Назовем эту алхимию грязью. Ее следы до сих пор есть в теле. Грязь влияет на гиппокамп и кратковременные воспоминания. До сих пор влияет, замечу. Когда ты ощущаешь чью-то жажду крови, у тебя случается провал в воспоминаниях. Потому что сознание обращается к области мозга, травмированной этой дрянью. Итого, загрязнение плоти влияет на работу ментальной составляющей. Сейчас я ее уберу и выведу из организма через лимфу». Процедура сама по себе несложная, но целители ее проводят только сами, став ветеранами. 2. Все дело в количестве точек фокусировки, необходимых для создания плетения. Например, шар у Циолковского — типичное по сложности плетение для ученика, 1. Оно требует контроля всего над 9 точками. Усиление или ускорение — по 16. Это обязательный базис для учеников, 1. Доспех духа — главная фишка всех ветеранов, 2, требует 32 точки фокусировки. Как и лечение травмы томагавка. На лечение ушло минут 15. Большая часть времени пришлась на ювелирное извлечение грязи из головы пациента. Мозг — орган, крайне чувствительный к влияниям извне. «Закончили», — снимая с пациента паралич. «Уложились в 15 минут. «Ты там жив, бро? Пошевели ушами, если ты нас слышишь». Циолковский, вытянув шею, уставился на эльфа из-за моего плеча. «Шевелит, Кэп!» «Да идите вы!» Эльф беззлобно выругался и прикрыл глаза руками. «Кажись, песок в глаз попал». Марк нахмурился, взглянул на пол. «Какой еще песок? Мы в абсолютно чистом помещении». «Ну, значит, пепел с поля». Томагавк сглотнул вставший в горле ком, не убирая ладони от лица. «Граут, ты когда эту дрянь из меня вытаскивал, я столько всего вспомнил. Как отряд мой погиб, как командование меня слить пыталось, как домой вернулся, и там проблемы начались». Пожимаю плечами, ибо озвученные симптомы мне хорошо знакомы. «Привыкай, боец. Флешбеки — это норма при травме гиппокампа. Всплывшие проблемы не исчезнут, но ты научишься реагировать на них спокойнее. И еще, ты сильно подзадержался на ранге ученика, один. Года на три, если быть точнее». Томагавка сглотнул и тут же сжал зубы, о чем-то вспомнив. «Хорош уже, Граут! Я и так знаю, что у меня низкий потенциал к развитию». Улыбнувшись, качаю головой. «Ушастый, больше веры в себя. В течение ближайшего месяца ты, вероятнее всего, совершишь прорыв в ветераны, 2. Эта алхимическая дрянь в организме тебя больше не будет тормозить». 10 минут до завершения отсева в зоне обучения 1-3. Сидим у стенки, каждый думает о своем. Томагавк крутит головой, борясь с накатывающими видениями. Шепчет: «Так вот, что случилось в Курдистане. Нас подставили, и начальство об этом знает». Мне в голову тоже лезут странные мысли. 75 лет на перенос. Это же получается, что еще немного, и мне исполнится вся сотня. В прошлой жизни у меня было много великих учителей. 2 наставницы, партнеры по бизнесу, великий вождь орков. Капитан моей родовой гвардии как-то рассказал: «Команда — это группа наглухо отбитых парней, которые вместе пережили некоторое дерьмо. Чем дольше притираются, тем легче потом доверяют друг другу спину». От того момента, когда Циолковский созрел для разговора, был предсказуем. «Ну да, я из Дзержинска». Марк шумно выдохнул. «Еще там на горящем поле проговорился, когда эту ходячую гору мяса увидал. У меня аж мозги переклинило». Томагавк тихо хмыкнул. «Жадностью от тебя тогда веяло, дай боже». «Да не впервой». Парнишка, нахмурившись, пожал плечами. «Правила жизни в Дзержинске суровые. Импульсивные идиоты у нас не выживают. Мы колония поселения с населением по 300 тысяч на полной автономии. За разбой сразу на виселицу. Неуплаченная коммуналка — это прямой путь на принудительные работы в выходные. Зато с 14 лет можно устроиться на подработки. Отцу на заводе талонами платят 1,5 ставки. Конструктор-чертежник даже в Дзержинске на расхват. Маме в музыкалке получку тоже талонами выдают. Реальных денег Российской империи у нас в обороте практически не бывает. Ни мобильной связи, ни интернета. Радио есть, и на том спасибо». Циолковский, чуть улыбнувшись, похлопал по окровавленному рюкзаку. «С провизией в Дзержинске вечная проблема. Мы стране поставляем пиломатериалы, консервы, запчасти для тяжелой промышленности. Взамен казна императора нам под расчет отправляет продукты и товары для жизни. Одежку, мыло там, ну и всякие продукты. Бывает так, что плотину надо отремонтировать, и город вбухивает деньги в ее ремонт. Нужны стройматериалы? Тогда что-то из ежемесячной провизии убирают. Как правило, то, что для выживания не особо важно». Томагавк 3 секунды молчал, пялясь в пустоту, а потом кивнул, сообразив. «Мясо и сладости. Их, да? Когда разведка из Ленгли рассказывала нам, что в Российской империи нет тюрем, есть только Дзержинск, я думал, брехня все это. Но твоя жизнь, Марк, и впрямь похожа на тюрьму. Без интернета, без телефонов, зарплаты в талонах. Жизнь на грани выживания с постоянным ожиданием билета на свободу». И тем удивительнее, что Циолковский смог сохранить свою порядочность. Отмечаю для себя, внимательно поглядывая на парня. Чудо, что при столь жестком ограничении в ресурсах Марк вообще смог собрать самодельный огнемет. Штопанная рубашка, потертый рюкзак студента, разные шнурки на ботинках. Странности в поведении Циолковского теперь обретали смысл. Он вырос в условиях жесткого дефицита колонии поселения. «Если стану первопроходцем...» Марк сжал кулаки. «Хотя нет, неважно. Мои проблемы — это мои проблемы. Граут, спасибо уже на том, что вообще потащил меня с собой. Я же вижу, что ты бы и без меня прекрасно справился». Томагавк, усмехнувшись, поднял руку. «Плюс один, Кэп. На том горящем поле без вас обоих я имел все шансы остаться навсегда. Я хоть и эльф, но предпочту могилку в роще. Равнины мне не по душе». Вдох, выдох. Плевать на то, что нас подслушивают другие кандидаты в первопроходцы. Большинство из них не прошло мой отсев. Простое спасибо за возврат вещей произнесли лишь трое из двух сотен, дошедших до нашей части коридора. «Хочешь идти быстро? Иди один», — произношу старую как мир мудрость. «Хочешь идти далеко? Иди с кем-то». Сегодня первый день из 28 в зоне обучения. Да и не день толком, а только пара часов из него. У всех нас будет еще шанс показать друг другу, чего мы стоим. Как аристократ, сам заслуживший баронский титул, я мыслю не так, как большинство людей. Мои планы всегда выходят за пределы текущего момента. Прислугу в дом, охранников, слуг рода благородные всегда выбирают, исходя из их личных качеств. Это ближний круг. В него впускают только тех, кому можно доверять». Сложно ли сказать «спасибо, Чви, за то, что спас меня на том горящем поле» или «благодарю вас, сэр, за то, что вернули мне фамильное кольцо»? Кстати, можно ли вступить в вашу команду? Большинство присутствующих кандидатов не прошли даже такой простенький отбор. Секунда до завершения испытания готовности в зоне обучения 1-3. Когда время истекло... Всех, кто не справился с заданием, разом куда-то телепортировало. Судья Матеуш Гаросси широким шагом направился в нашу сторону. «Итак, господа», — произнес бритер, окидывая толпу плотоядным взглядом. «204 кандидата в первопроходцы справились с третьим заданием. Браво! В зоне обучения редко случаются наборы со столь большим количеством участников. Как вам всем наверняка известно... Дальше вас ждут 3 дня отдыха, и далее само обучение в зоне 1-5. Все базовые лекции и групповые занятия предоставляются бесплатно. Кураторство и личные уроки вы оплатите добытыми коинами. Это единственная универсальная валюта, принятая на всех этажах стены». Гаросси все тем же отточенным движением отвел руку в сторону ладонью вверх. Над ней появились 3 фигуры из сжатого воздуха. «Экипировку, провиант и медицинские услуги», — произнес бритер тем же пафосным тоном. «Все это вы также будете оплачивать коинами из своего кармана, пока идет обучение. Ваша задача на следующие 3 недели — сдать внутренний квалификационный тест специализации, ближний бой, дальнее сражение, поддержка или командир-тактик. Только те, кто сдадут тест, получат право на участие в финальном испытании». Оно пройдет на 25-й день вашего нахождения в зоне обучения. По его результатам, часть из вас станет первопроходцами и получит звездную метку на запястье». Бритер, закатав правый рукав, показал 4 метки на запястье. Народ сразу удивленно зароптал. Первая метка — легко узнаваемый браслет-переводчик древних. Без него в стене, населенной кучей разных рас и форм жизни, попросту не выжить. Вторая метка, находившаяся чуть выше, та самая 3-лучевая звезда первопроходца. Ее знает каждый ребенок Соленберга. Третья метка — значок щита и меча. Видимо, специализация — ближний бой. 4-й значок мне показался совершенно незнакомым. Эдакая схема звездной системы с 1 солнцем и 5 планетами. «Покоритель 25-го этажа!» Циолковский аж присвистнул от удивления. 5 планет за каждые 5 покоренных этажей стены. Много это или мало, непонятно. Да и черт с ним. Теперь хотя бы понятно, как первопроходцы опознают друг друга. Гаросси, закатав рукав обратно, хитро улыбнулся, глядя на толпу. Люди, орки, эльфы. Всех, кроме меня, впечатлил такой список достижений. «Господа», — произнес бритер все тем же пафосным тоном, — «в связи с тем, что вас тут много, а у наемных инструкторов часы работы ограничены, мы предлагаем вам вместо 3 дней отдыха взяться за бонусный этап зона 1-4, город падших. Срок тот же, 72 часа». Голос инструктора стал походить на нашептывание змея-искусителя. «Там вы сможете подзаработать дополнительные коины на частные уроки, экипировку для финального испытания и многое другое. Конкуренция в этот раз обещает быть серьезной. Но вы должны быть твердо уверены в своем решении. Павший город нельзя будет покинуть досрочно. Если сомневаетесь в силах, лучше сразу отказаться. Ах да, чуть не забыл». «Метки младших командиров мы уже присудили тем, кто хорошо показал себя в первых 3 испытаниях». Матеуш щелкнул пальцами. Мгновением позже мою руку кольнуло, и появилась метка в виде знака «плюс». Следом интерфейс допа высветил новое сообщение. «Присвоена метка командира «младший сержант». Вы командообразующая единица. Разрешен набор до 5 участников команды». До меня в тот же миг дошло, как именно кандидаты в первопроходцы прибывали на испытания в составе группы. Дело в метке. Видимо, она не исчезает даже в случае провала испытания. Томагавк, чуть помявшись, протянул мне руку. «Возьмешь в команду, Кэп?» Размечтался. Отвечаю на рукопожатие с довольной улыбкой на лице. «Будешь работать до тех пор, пока патроны в кошмаре не начнут сниться. Если будешь плохо себя вести, я тебе эти самые кошмары обеспечу». Эльф довольно кивает. «Сработаемся, командир!» Циолковский кашлянул в кулачок. «Хе! Да ну нахер эти ваши понты! Аж в горле начало першить!» Парнишка нахмурился и стал загибать пальцы. «Я, короче, умею готовить еду из чего угодно. Кашу из топора не сварю, но если будет сало, что-нибудь сварганю. Могу не спать 2 дня». «Вышиваю крестиком». «Ты принят», — говорю с серьезной мордой. «Я как раз искал специалиста по кройке и шитью». Зона обучения 1-4. Город падших. Очередная телепортация стены перенесла нашу троицу на крышу здания. От холодного дождя одежда мгновенно пропиталась влагой. «Пипец тут холодрыга!» Одетый в одну рубашку Циолковский тут же застучал зубами. «Я думал, в стене вообще не бывает низкотемпературных зон». «Это из-за влаги». Томагавк вытянул руку из-под маск-халата. «Здесь 10 градусов, максимум 15. Дождь вытягивает тепло из тела». Царит ночь. У меня изо рта вырываются облачка пара. Мурашки на спине подсказали, что мы в зоне высокой концентрации маны. Слух улавливает целую какофонию из рычаний разных монстров. Слышна стрельба и взрывы. Кто-то уже вступил в схватку. Источник маны где-то рядом. Верчу головой, оценивая обстановку. 3-й или 4-й уровень, не меньше. Монстров сюда будет тянуть как магнитом. Глаз то и дело стал цепляться на знакомые элементы городской инфраструктуры. Обесточенные столбы электропроводки, стекла в окнах, накопители дождевой воды на крышах. Но что важнее — небо. Раз оно здесь есть, мы не на этаже, а в одном из миров, связанных со стеной древних. Циолковский подошел к краю крыши, глянул вниз и тут же, вжав голову в плечи, рванул обратно. «Граут, слышь!» Пятясь назад, парень споткнулся и плюхнулся в лужу. «Зомби!» Прям целая орда, шурующая вдоль бульвара. Их там 10 тысяч, если не больше. Хе-хе, не думал, что найду желаемое так скоро. У меня аж руки зачесались от предвкушения приключения. Много тел при переработке даром рода Лей дадут много эфира. А значит, самое время пройти 1 уровень физической трансформы. Глава 10. Город падших. Зона обучения 1-4. Город падших. Циолковский подошел к краю крыши, глянул вниз и тут же, вжав голову в плечи, рванул обратно. «Граут, слышь!» Пятясь назад, парень споткнулся и плюхнулся в лужу. «Зомби! Там прям целая орда, шурующая вдоль бульвара. Их там 10 тысяч!» Томагавк сразу же накинул на себя промокший маск-халат. Слава богу, льет холодный дождь. Появление на крыше и ночь удачно скрыли момент нашего переноса в этот мир. Много зомби? От услышанного у меня аж руки зачесались. Много тел после переработки даром рода Леи дадут много эфира, а значит, самое время пройти первый уровень физической трансформы. Аккурат в этот момент в диалоговом окне первопроходца обновилась информация. Зона обучения 1-4. Город падших. Область задания — столица погибшего государства. В ходе войны двух крупнейших сверхдержав одна из сторон применила зомби-вирус с эфирной основой. В течение одного года этот мир станет очагом самозарождения одной из некротических цивилизаций. Внимание! В зоне задания уже имеются особи, достигшие ранга ветерана, 2, как среди нежити, так и среди мутировавших животных. Условия задания — выживание в течение 72 часов. Коины начисляются только за уничтожение только продвинутых особей нежити и животных-мутантов. Участвует кандидатов 97 из 99. Крутотень. На первый взгляд нет никаких реально сдерживающих меня моментов. Наоборот, есть где развернуться. Однако немного напрягает момент, что уже погибло двое кандидатов. Мы прибыли сюда меньше 2 минут назад. Шаг первый — осмотреться. Надо понять, как много продвинутых, то есть одаренных особей, есть в орде зомби. Повертев головой, приметил, что можно перепрыгнуть на крышу соседнего здания, затем на следующую. Так-с, план тактического отступления готов. «Циолковский, на тебе прикрытие. Враг зомби, целься только в голову». «Да знаю я!» — Марк ответил, стуча зубами. «Может, сначала в помещение зайдем? Тут же холодрыга, у меня вся одежда и рюкзак промокли». «Кровь!» — запоздало замечаю красную лужу, натекшую под Циолковским. «Кабанья кровь!» Он весь в ней перепачкался, пока запихивал в сумку сердце кабана. А нежить чует кровь на немалом расстоянии. «Ра!» — донеслось из-за края крыши, за которой недавно заглядывал Циолковский. «Бросай рюкзак!» рычу я парню. «Рубашку тоже! Нежить учуяла нас по запаху свежей крови!» Пришлось в темпе вальса помогать Марку вытаскивать припасы из многочисленных кармашков. Специи, иголка с ниткой, набор игральных карт. Благо, все в целлофановых мешочках. В здании под нами уже вовсю бьются окна и трещат выламываемые двери. Этажом ниже раздается истошный рев. Полуразумная нежить обезумела, учуяв рядом кровь. Нас в очередной раз спас дождь, смывший с Циолковского остатки кабаньей крови. Томагавк с Циолковским едва успели перепрыгнуть на соседнее здание, когда на крышу выбежали продвинутые зомби. Их аж 7. Все быстрые, лысые, с серой кожей, одетые в одно рванье. Вертят головой, ища источник запаха. Кое-кто из них смог повернуть дверную ручку, а не выбить дверь, ведущую на крышу. «Это особь гений?» Или с поднятием ранга у них появляются зачатки интеллекта. Веря в свои силы, я не покинул крышу. Стою, притаившись за углом, изучаю поведение добычи. Обоняние. Они чуют жертв на расстоянии до 30 метров. У продвинутых особей зрение, скорее всего, черно-белое, с возможностью видеть источники тепла и сгустки маны. Перейдя на ускорение, выхватываю армейский нож и двигаюсь в ритме маятника. 3 длинных шага вперед — удар со спины зомби-гению в область сердца. Эффект атаки оказался несмертелен. Зомби осел, перестал шевелиться, но не умер. Плоть на четверть прочнее человеческой. Отмечаю краем сознания, пока тело двигается на автомате. Быстро вытащив клинок, тут же вонзаю его в голову второго. Кости черепа прочнее на треть. Третий зомби успевает удивить, также перейдя на ускорение. Слепой замах, еще один с попыткой дотянуться когтями. Мне нетрудно уклониться. Никакой красоты в движениях нежити не видно. Один мой удар заканчивает едва начавшуюся схватку. Еще один. И еще один. 6-му ломаю шею. 7-му обездвиживаю конечности и после этого сразу покидаю поле боя. Всего один прыжок, и я в безопасной зоне на соседней крыше. Развернувшись, продолжаю наблюдать за местом короткого сражения. На нее толпой вывалились менее развитые зомби. 0 интеллекта, 0 продуманных движений. Из-за высокой трубы дымохода выглянул Циолковский. «Граут, давай сюда!» — машет он рукой. «Сейчас нежить тебя заметит, и нам хана!» «Они нас не видят», — указываю на соседнюю крышу. «Неодаренные особи практически слепы на коротком расстоянии. И наоборот, одаренные — это поводыри из Орды. Они орут, когда находят подходящую добычу. Эксперимент еще не закончился. Тот самый первый зомби, получивший удар в сердце, медленно регенерировал. Слишком медленно. Появившаяся на крыше толпа сразу же вцепилась в него зубами. Аналогичная участь ждала образец с переломом шеи и обездвиженными конечностями. «Командой получено 200 коинов. Время получения — 3 минуты 45 секунд». Сразу 7 таких сообщений вскоре высветилось на экране допа. «Выходит, коины начисляются даже в случае, если я не нанес смертельный удар, но стал причиной смерти. Запомним». «Сволочи!» — стуча зубами, процедил Циолковский, глядя на толпу зомби. «Жрут кабанье сердце, которое я с таким трудом добыл! Завалить бы всех!» Смотрю на огроменную толпу нежити, уже занявшую всю соседнюю крышу. Опыт кричит, отделались легким испугом. Такая мысль появилась не случайно. Погибшие на старте кандидаты, скорее всего, имели следы крови на одежде. Зомби выследили их мгновенно. 8 часов спустя. Город падших, парящая платформа в небе. Дракон Лариан Бео, двухвостый, скучающим взглядом смотрит на мониторы. Как и другие инструкторы зоны обучения, он имеет ранг Архонта, 6. В этот раз под его надзор попала столица в одном из перерождающихся миров. Здесь цивилизация живых в гонке эволюции уступила вечно мертвым. Затем кто-то из старших офицеров стены предложил использовать Орду Нежити в роли полигона для обкатки кандидатов. Будущим первопроходцам стоит заранее знать, с чем именно они потом столкнутся. И не раз. Миров погибших, погибающих, находящихся на грани, их довольно много в пограничье. «Скучно, мдас». Лариан в нетерпении ударил о пол платформы 2 хвостами. Затем его взгляд сместился на информационные панели. «Целая сотня новичков из одного сектора и всего 10 из другого. Мдамс, перекос в обоих случаях. Теперь понятно, почему хранитель этажа ввел бонусный этап в зоне со сложностью аж 2 класса. Нулевой — это значит, среди монстров нет сильных одаренных. Первый — это наличие среди них учеников, 1. Возможно, альфы крупной стаи, как на 2-м отборочном этапе. 2-й ранг присваивают, если зафиксировано наличие ветерана, 2, с доспехом духа. Даже 1 такая особь станет жнецом смерти для кандидатов-первопроходцы. Скучающий взгляд дракона вдруг оживился. Цифры с подсчетом коинов на экране замелькали. «Гений своих народов?» Из всей волны прибывшего молодняка в первый же час выделились 3 группы. Зачет идет командный, а не индивидуальный. Лариан быстро отследил, что первые 2 команды в топе по добыче коинов — это те самые дизайнерские дети из Пруссии. Голубоглазые блондины и блондинки из 4-го поколения, если быть точнее... «Мдамс!» Лариан недовольно ударил хвостами о пол. «Образчики евгенических браков одаренных с попытками направленной коррекции генома?» Как бы смешно это ни казалось драконам 100 лет назад, но Пруссия преуспела. Их кайзер успешно вводит расу сверхлюдей. Все это двухвостый мельком прочитал в составленном на них досье. Сам Лариан являлся выходцем из совсем другого мира, но о пруссах за последний век успел многое узнать. «Такие не терпят конкурентов. Мдамс». Чуть потеплевшим взглядом двухвостый взглянул на 3-ю преуспевающую команду. Их стиль... Дракон удивленно приподнялся, поняв, в чем тут дело. «Мдамс, так ваш лидер не нацелен на сбор коинов, но даже так преуспевает». Хвосты рептилии завертелись, выдавая проснувшийся интерес. «Команда из 2 людей и эльфа создали безопасный лагерь для кандидатов, зачистив несколько домов, выставили патруль, ввели бартер на услуги исцеления, зачарование предметов и тактику охоты. И все это за 8 часов. прошедший с момента попадания в город падших». Дракон изумленно замер, увидев, какую именно плату требует лидер команды за свои услуги. «Трупы продвинутых зомби? Они-то тебе зачем, человече Граут?» Лариан ошарашенно открыл пасть, увидев, как плата растворилась. «Извлечение эфира и эссенции из добычи». Двухвостый не получил бы должность инструктора зоны обучения, если бы сходу не разобрался в увиденном. Налицо использование дара рода, похожего на внешнее питание у пауков. Под воздействием особых эфирных частиц и маны высокой плотности у добычи происходит растворение плоти и духовного тела. При переработке зомби-геоманта на выходе получится свободный эфир, немного эссенции жизни и эссенции земли. Для обычного одаренного внешнее питание чревато серьезными последствиями в виде загрязнений чужеродными ему эссенциями. Однако, судя по досье, Макс Граут исключение из правил. Как зачарователь, он впитывает эссенции любого типа без урона для себя. Его духовное тело в буквальном смысле заточено под хранение эссенций всех типов. «Вот оно как!» Лариан довольно оскалился, видя Макса за работой. «Большую часть эфира и эссенции жизни ты пускаешь на свой первый уровень физической трансформы. Мдамс! И откуда же у зачарователя знания целителя-магистра 4?» Вопрос остался без ответа. Ни о чем подобном не нашлось записей в личном деле Граута. Но Двухвостого поразили не его лекарские навыки, а масштаб мысли. Пока другие кандидаты ставили себе цель заработать побольше коинов, Граут превратил весь город падших в личную ферму по добыче эфира. «Ты создал лагерь для себя!» Уже в который раз Лариан довольно завилял хвостами. «Сформировал репутацию и правила нахождения на территории. Все это ради того, чтобы кандидаты сами к тебе приходили, когда им нужна помощь. Мдамс, так продуманно и масштабно мыслят только патриархи, но никак не аристократы мелкого калибра». От наблюдения за перспективным кандидатом Двухвостого отвлек красный зумер тревоги, разом высветившийся на всех экранах. «Вторжение из пекла на подконтрольную вам территорию. Класс опасности повышен до 6-го». Глаза инструктора полыхнули от едва сдерживаемого гнева. «Демоны! А я-то гадал, откуда в этом мире взялся зомби-вирус!» Рык из драконьей глотки вырвался вместе с пламенем. «Так значит, среди вас, исчадие ада, минимум один архонт! 6!» Лагерь кандидатов спустя 9 часов от начала испытания. В первые же 30 минут мы самостоятельно зачистили несколько зданий, организовав там штаб взаимодействия кандидатов. Полевой лагерь, проще говоря. Заодно чуть пошумели, давая себе знать другим одаренным, пришедшим на испытание. Так все и началось. Клиенты, получившие лечение, теперь по очереди дежурят. Другие, получив от Циолковского сведения о тактике охоты, сразу идут добывать коины. Благо, город кишит зомби и животными-мутантами. Вернувшийся с одиночного уличного сафари томагавк стягивает с себя насквозь промокший маск-халат. Лицо довольное, любя поглаживает снайперскую винтовку. Сидит себе тихо, никого не трогает. Пока мы с Марком в штабе ведем дела, эльф зарабатывает нам коины. Не по старинке, а патронами, наделенными моим зачарованием. Оттого наш общий счет час от часу становится все больше. Плевать на нежить. Я на нее еще в прошлой жизни с избытком насмотрелся. Весь этот лагерь задуман, дабы найти среди кандидатов кого-то с эссенцией призыва. Валеры жуть как не хватает. Все равно, что из привычного теплого дома убрать камин, вокруг которого собиралась вся семья. Не факт, что смогу его призвать. Но, может, камень, матерь-чудовищ или двухмерный человек захотят кому-то из своих контакт подкинуть. Нужная печать призыва фамильяра хранится в моей памяти еще со времен учебы в академии. «Бравастый», — тихо вздыхаю. «Как ты там? Небось, опять, прикинувшись булыжником, бухаешь с гномами? Или, забравшись на нос судна, орешь: крысы сухопутные, там мель на горизонте, якорь вам в гузно. А ну, пустите батьку Валеру к рулю!» Тут с треском открывается дверь, и наши с Циолковским мирные начинания опять пытаются испортить. Здоровенный афроамериканец, весь в татухах, довольно скались, наставил на меня двустволку. «Лечи давай, иначе... плюм!» Пуля, вылетевшая из береты Циолковского, буквально взорвала череп наглецу. Не просто так я попросил его сидеть за дверью в слепой зоне. «Ни хрена себе!» Маркс удивился.